Он рассмеялся, потешаясь над собой. «Я хотел, чтобы все прошло гладко», — добавил он. «Все распланировал, но...» — он взглянул вверх на тускнеющее небо. «У меня нет времени, чтобы все сделать правильно». Он снова засмеялся, на этот раз нервно. «Мы все еще продолжали медленно идти». «О чем ты говоришь?» — потребовал я объяснений. Прежде чем ответить, он глубоко вздохнул. «Я хочу кое-что тебе сказать. Ты и так уже знаешь, но, думаю, я должен сказать это вслух, просто чтобы не было никаких сомнений насчет всего». Мои ноги словно вросли в землю, и ему пришлось остановиться. Освободив свою руку из его хватки, я скрестила руки на груди. Внезапно я поняла, что совсем не желаю знать, что он хочет сказать. Брови Джейкоба сошлись, накрыв тенью его темные глаза. Когда он сверлил меня взглядом, его глаза были непроницаемо черными. «Я люблю тебя, Белла», — громко, уверенно произнес Джейкоб. «Белла, я люблю тебя, и я хочу, чтобы ты выбрала меня, а не его. Я знаю, ты придерживаешься совсем другого мнения, но мне нужно высказаться, чтобы ты все знала. Я не хочу, чтобы между нами была какая-то недосказанность».